Шел фильм, и билетерши плакали. 7 раз подряд над ним одним. И парни девушек не лапали, поскольку стыдно было им. Глазами горькими и грозными они смотрели на экран, а дети стать стремились взрослыми, чтоб их пустили на сеанс. Как много создано и сделано под музыки дешевый гром из смеси черного и белого с надеждой, правдой и добром. Свободу восславляли образы, сюжет кричал, как человек, и пробуждались чувства добрые в жестокий век, в 20-й век.